Хаем, он отстал. Отлично. Уходим как можно быстрее. Точка рандеву теней. Гиперпространство. Несколько десятков кораблей теней дрейфовали возле станции, которая никогда не возвращается в привычный мир. Я заявился открыто, и в этом был определенный риск, если дальнейшие переговоры пройдут неудачно. Искаженный, зачем ты пришел? Торговля. У тебя нет ничего интересного. Но если 100 пилотов с телепатическими способностями вас не интересуют, то у меня действительно ничего нет. Это был ты. Ты вмешался. 6 крейсеров сразу же развернулись в моем направлении и заняли атакующие позиции. Неужели? А мне вот кажется, что кто-то вовсе не собирался предупреждать меня о нахождении такого ценного груза на подотчетной мне территории. Вам ведь очень не хотелось делиться, не так ли? Это не твое. Отдай или будешь уничтожен. Вместе с тем самым ценным грузом. Ну-ну, в логике вам, конечно, не откажешь. И если вам вдруг вздумается взять меня на абордаж, то я заминировал все капсулы с товаром. Да и вообще, чем вы думали, когда отправляли груз таким образом, и есть ли у вас представление об организации секретности? Потому что про этот конвой знали все, кому не лень. Что ты хочешь? Доступ к верфи, 2 крейсера и строительный корабль. Слишком много. Нормально, пока варландцы и минбарцы не сделали ход, это и кажется много. Но затем вы сами поймете, как важно своевременно заменить всех пилотов. Они не посмеют, это нарушение правил игры. Правила нужны только слабым. У всякого проявления силы есть своя цена, верно, и я свою цену уже озвучил. Я готов подождать с полной оплатой всей партии, но инженерный корабль нужен мне прямо сейчас. Система Эпсилон, космическая станция Вавилон 5, год 2260 от РХ, 3 августа. Лорд Рефа, этот мистер Тень не соврал, наш разговор с Моллари прошел именно так, как он и рассказал. Двухкомпонентный яд, которого никогда не существовало в действительности, затем смерть его любовницы от рук Мардина, и виноватым внезапно оказываюсь опять я. Что ж, теперь мне действительно ясно, почему он предупреждал меня о передаче Мардину лишней информации. Следует быть крайне осторожным, раз Моллари опять пользуется услугами его кураторов. Вавилон 5, коричневый сектор, безымянный бар для не слишком богатой и презентабельной публики. А вот и наша певичка, босс. Аллан Зак прихлебнул синтетического пива и бросил взгляд на не очень хорошо освещенную сцену. Хаем вполне себе, даже без учета голоса. Не в моем вкусе, но я прекрасно понимаю Франклина, на такую можно клюнуть. Следи за ней, но ненавязчиво. Если она неожиданно помрет до встречи со Стивеном или ее красота пострадает, то я буду очень сильно недоволен. Не волнуйтесь, босс, все будет в ажуре, ей и так ничего не грозит. А с нашей защитой подавно. Доктор Франклин будет хорошим приобретением для нашей медицинской компании, так что не подведи меня. Земля, здание администрации президента Кларка, кабинет Джулии Мусанти. Значит, спутники не осуществляли специализированного наблюдения за этим сектором в этот момент, и на орбите никого с подобным оборудованием также не было? Да, мэм, все именно так. Небо было чисто. Спасибо, лейтенант, за проделанную работу. Можете идти, и я надеюсь, мне не нужно пояснять, что вы не должны болтать о подобных исследованиях. Я знаю устав службы, мэм, все будет согласно правил для таких случаев. Спасибо. Лейтенант службы радиотехнической разведки вышел, и Джулия погрузилась в размышления о том, кто же такой этот незнакомец и что ей делать дальше. После сортировки всего, что она узнала, и сложения всех плюсов и минусов разных вариантов своих дальнейших действий, Джулия Мусанти решила сыграть в шпионские игры самостоятельно, без привлечения профильных служб. Как он там говорил, в час нужды обрати свой взор к небу, ну давай посмотрим, что из этого выйдет. Система Эпсилон, космическая станция Вавилон 5, год 2260 от РХ, 17 августа. Успокойтесь, Стивен. У нее не передоз наркотиков, и она не умрет вот прямо сейчас. Она пыталась добыть через меня метазин, а ты говоришь мне не беспокоиться. Кто знает, сколько она себе ввела, что находится в таком виде посреди коридора. Если ее немедленно не доставить в медлаб, то потом будет поздно. У нее прогрессирующий нейронный паралич, она просто не успела никуда дойти. Что? Откуда ты это знаешь, Зак? Я запросил ее медкарту, когда встретил ее в одном из баров пару недель назад. Она очень хорошо поет, даже слишком хорошо для коричневого сектора. В общем, я заподозрил, что тут что-то нечисто, и возможно, она под принуждением, но все оказалось совсем иначе. Болезнь диагностировали через год после ее прибытия на Вавилон 5-2 года. Значит, если она уже теряет сознание от болевого шока, то ей осталось год, от силы полтора, дерьмо. Я должен убедиться в этом лично. Успокойтесь, Стивен, давайте для начала занесем ее обратно в вашу каюту и потом поговорим о ее ситуации. Вы думали когда-нибудь о методиках инопланетян? Я главный врач на станции полной пришельцев. Разумеется, я изучал не только строение человеческого тела. Эта болезнь неизлечима методами земной медицины, и насколько мне известно, медицина других цивилизаций также не имеет ответа на этот вызов. Готов поспорить, что не все расы поделились подобной информацией. К сожалению, паранойя и гордыня, процветающие в галактике, имеют под собой определенное основание. А что если я смогу поспособствовать вам в этом вопросе? О чем ты говоришь, Зак? Пару месяцев назад я помогал оформить бумаги одной конторки, связанной с ксеномедициной. Я могу спросить у них, разбираются ли они в таком, и с учетом моей прошлой помощи, я думаю, они ответят честно. И что же это за фирма? Shadow Bioindustries Incorporated. Никогда не слышал про такую. Кто их ведущий медик? Стоп, ты сказал Shadow. Яп. Ох, это те самые Shadow, про которые я сейчас думаю, и которые недавно атаковали территории Бракери. Они самые. Сделка с дьяволом всегда выгодна только одной стороне. Внимательно читайте контракт, Стивен. Как правило, в нем вся суть и невидимые чернила просто не нужны для получения выгоды. И прежде чем вешать ярлык, подумайте, каковы цели их противников. Вы действительно верите, что альтруизм свойственен таким древним и скрытным расам, как Варлан? Значит, ты уже подписал один такой? Да и хоть я не могу сказать, что стал счастлив после этого, но обещанное я получил сполна. Я многое узнал, и у меня с глаз спали шоры. Я больше уже не тот простоватый и наивный Зак, каким был не так давно. Что бы сказали Шеридан и Гарибальди на все это? Свои служебные обязанности я выполняю в полной мере, и я патриот своей родины, в отличие от развязавшего гражданскую войну Шеридана. А вам, я предлагаю вспомнить, что на кону стоит не только ваша и так уже не особо чистая совесть, которая, однако, уверяю вас, дополнительно не пострадает, ибо вы уже не главный медик станции. На кону стоит еще чья-то молодая жизнь. Подлый ход, обычный ход. Стивен, мы не следили за вами все это время, и могу вас уверить, что ваши знакомства и завязавшиеся отношения — только ваши собственные решения и выбор. Однако мои знакомые нуждаются в специалистах, и, пользуясь подвернувшимся случаем, они вам предлагают заключить временный контракт на время излечения вашей знакомой и при успехе перейти на работу в Shadow Bioindustries с полной занятостью. Что будет дальше, если я откажусь? Ты меня убьешь как опасного свидетеля? Ничего, вы вольны как ветер. Глава 11. Ищущие во тьме. Система Эпсилон. Космическая станция Вавилон 5. Год 2260 от РХ. 15 ноября. Серый сектор. Аллан Зак. ХММ. Движение лифта между 16 и 17 уровнем действительно занимает в два раза больше времени, чем должно быть. Полчаса спустя. Красный сектор. Брат Ивин, мне нужна ваша помощь, вас и ваших коллег. Официальные силы задействовать вы не планируете, мистер Аллан? Нет, так как интуиция мне подсказывает, что, возможно, это будет полезным секретом. Привлеките своих братьев с навыками сканирования и битвы. Хорошо, надеюсь, это будет стоить затраченных усилий. Вавилон 5, год 2260 от РХ. 17 ноября. Серый сектор, забытый этаж. Проведенная операция по скрытному проникновению на отсутствующий, на схемах станции, этаж завершилась успехом, и сейчас Зак Аллан пытался прояснить степень адекватности захваченных пленников, нарушивших порядок ввоза на станцию смертельно опасных животных. Минбарцы были правы. Аллан, если слушать мироздание, то мы сможем дождаться обнаружения двери и Зарк ключ к пониманию. Еремия, вы заинтересовали моих друзей, и вам выпал шанс действительно добиться чего-то стоящего, так что я рекомендую вам согласиться с предложением о переезде. Если вы откажетесь, то я боюсь, что мне придется предпринять радикальные меры к вашим сторонникам и к вашему Заргу. Зарк – идеальное создание Вселенной, вы не должны вредить ему, иначе мы не сможем почувствовать. Его тоже вывезут, не волнуйтесь. Вавилон 5, коричневый сектор. Всю последнюю неделю Стивен проводил лежа в кровати в объятиях Кэйлин, обвенчавшись с ней после ее возвращения из медицинских лабораторий Тени. Окрыленная отсутствием боли, молодая женщина ответила согласием на его предложение руки и сердца, и после скромной церемонии они проводили большую часть времени в постели, прерываясь, только после полного истощения всех сил. Проблема со стимуляторами также решилась крайне быстро, и Стивену оставалось только гадать, какие методики применил тень для его излечения, так как в отличие от своей жены в него не внедряли никаких имплантатов, и он все время находился в сознании, хотя и не видел, что над ним проделывал его новый начальник весьма жутковатой внешности, но вот последствия лечения он ощутил в полной мере. Так плохо ему не было даже в моменты самой дикой ломки, благо что после того, как он опустошил желудок в специально подготовленную емкость, все мгновенно сошло на нет, и он почувствовал себя на удивление посвежевшим. Время неумолимо тикало, и Стивен крепче прижал к себе свою супругу, и она в свою очередь обняла его, понимая, что очень скоро они, возможно, расстанутся навсегда. Дредноут теней. Аллан молодец, после захвата двинутых культистов и этого хищника, которому они поклонялись, у меня есть первая команда по зачистке. Осталось их немножко проапгрейдить для усиления связи между ними. Как оказалось, этот Иеремия со своими приятелями обладали латентными способностями к телепатии, но слишком слабыми для попадания в списки пси-корпуса. Благодаря своим невеликим способностям и минбарским медитациям они смогли организовать небольшой эгрегор, через который взаимодействовали с этим прямоходящим хищником. Я же планирую изготовить для них групповой усилитель, вживив пару имплантов в Зарга, отправлю на зачистку одного из имперских кораблей вместе с доктором Франклином и парочкой техномагов, бывших маньяков. Но это дело не ближайших дней. Сейчас в первую очередь стоит вопрос, удастся мне спасти лорда Рефа от интриг Моллари или нет. По канону в ближайшие дни на Вавилон 5 прибудет регент Верени с широкими полномочиями от императора Картагея и попытается уладить вражду между Моллари и Рефа. Моллари планирует устроить провокацию, якобы планируя захватить Гекара, с помощью сообщения о его помощнице Натох. Рефа попытается вмешаться и самолично захватить последнего из лидеров Нарна, но все это окажется ловушкой, настроенной лично для него. Даже губернатор Нарна будет подкуплен Моллари и предаст лорда Рефа в самый опасный момент. Проблема в том, что за Моллари держатся Морден и мои родственники, и соответственно я не могу просто так его шлепнуть. Однако живой Моллари означает бомбардировку Центавра и обвал всей их внешней политики, что для меня и человечества недопустимо, но полностью отвечает интересам Варлана. После всех событий в галактике останется только одна практически не пострадавшая цивилизация – Минбар, варланская марионетка. Вспоминая все, что мне известно об этом мире, я не перестаю поражаться, насколько хорошо у варланцев продумано. Стоило только новой амбициозной расе начать налаживать контакты, как на тебе война со старшей расой. Разумеется, подобное не проходит бесследно ни для кого, и даже тот же Центавр в расцвете сил хлебнул бы горя полной ложкой, что уж тут говорить про молодое человечество. Но так или иначе Варлану нужно было пополнение, а не очередной геноцид по примеру кошачьих агрессоров, которым они взорвали светило, и тут на свет выходит бравый капитан Шепард. Тьфу ты, Шеридан. В общем, Шеридан доблестно уничтожает минбарский крейсер и благодаря этому получает иммунитет от подозрений в предательстве в пользу грибнеголовых. Затем минбарцам подсовывают Синклера, и понеслась эпопея. Самые опасные способности Варлана – это, конечно, темпоральные фокусы с помощью грандиозной установки под поверхностью Эпсилона-3, вокруг которого, собственно, и вращается Вавилон-5. С учетом, как они все провернули с похищением Вавилона-4, то нет ничего удивительного в том, что они следят за человечеством очень давно и крайне пристально. Можно сказать, что этот темпоральный артефакт – чит-код, с помощью которого можно запросить нужные тебе вещи, начиная от банальной прослушки секретной информации, заканчивая оружием и военными базами. На этом фоне непонятно откуда взявшийся агрегат по перестройке организмов чужой вид на живую in real time выглядит невинной шалостью. Через три дня клон лорда Рефа будет готов, и останется только незаметно протащить его на станцию, через тот забытый этаж в сером секторе. При пристальном исследовании подделка выяснится, но чисто внешне они получились совершенно идентичными, и поскольку управлять всем будет сам Рефа посредством имплантов, то и поведение будет совершенно естественным. Когда клона убьют, то особо заморачиваться с опознанием тела никто не будет, так как голова уцелеет, и особого смысла в этом не будет. Система Эпсилон, космическая станция Вавилон-5, год 2260 от РХ, 7 декабря, дипломатический сектор, апартаменты посла Центавра. Вир, я тут подумал, что проблему с Гекаром надо решить раз и навсегда, и как можно скорее. Ланда, мне кажется, есть более срочные проблемы, чем Гекар, именно поэтому с ним надо разобраться раньше, чем он станет срочной проблемой. Вавилон 5 предоставил ему убежище. Я знаю, и поэтому его надо выманить на Нарн, где он может быть схвачен и казнен. И кстати, Вир, ты примешь в этом самое активное участие. Несколько часов спустя. Ланда. Я только что видел лорда Рефа и министра Верини. Они проходили таможенный контроль. Я знаю и уже готовлюсь к встрече. Вир, слушай мой план. Правая рука Гекара, его помощница Натох, с которой он был весьма близок, после начала войны пропала без вести и считается погибшей в результате бомбардировок Нарна. Ты пойдешь к нему и скажешь, что ее обнаружили силы Центавра и держат в тюрьме на уровень ниже под бывшим зданием, где ранее размещался их совет, Кхари. Он один из немногих выживших членов совета и сможет сориентироваться в лабиринте этих пещер. Когда он попытается скрытно проникнуть туда, то мои стражники будут его поджидать. Я бы не хотел в этом участвовать. Без тебя этот план обречен на провал, Вир. Ты единственный, кому из Центавриан он вообще может поверить. И сделав это, я предам его доверие и буду ничем не лучше прочих. Если ты этого не сделаешь, то информация о твоем участи в контрабандных перемещениях Нарнов будет раскрыта, и это уничтожит твою репутацию и унизит твою семью и дом. Апартаменты министра Верини. Да уж, обстановка и мебель землян действительно не впечатляют. Сами земляне также не вызывают восторгов, но в сторону формальности, лорд Рефа. Император уполномочил меня сообщить вам о требовании прекратить вашу вражду с Моллари. Вы оба значимые фигуры в нашей политике, и подобное непримиримое соперничество не приведет ни к чему хорошему. Вынужден сказать, что не я был зачинщиком этой распри, но лишь отвечаю на удары. Если вы сможете оказать влияние на виновного, то я с радостью прекращу всякую деятельность в его отношении. А сейчас прошу меня простить, но меня ждут срочные дела. Лорд Рефа обозревал самого себя, устроившегося в специальном анатомическом кресле и опутанного бесчисленными проводами и трубочками. Ощущение было довольно странным, так как наблюдать себя со стороны мог далеко не каждый разумный в этой галактике. Лорд Рефа, проблемы с координацией или зрением? Нет, нет, все в порядке, мистер Зак. Но мне обязательно брать с собой ММ себя? Теоретически, даже если вы оставите основное тело на станции, то ничего не случится, но в случае сильного телепатического вмешательства или направленного жесткого излучения могут возникнуть помехи в работе имплантов и при внештатном разрыве связи сохранность вашего разума. В таком случае, я не гарантирую. А толща стен подземных коммуникаций? Нет, помехой они не будут, но опять же избегайте мест с большими ускорителями частиц. Значит, избегать реактора и научное оборудование? Именно. Отлично, значит, я выдвигаюсь. Меня ждет мой телепат, мы разыграем представление до конца. Год 2260 от РХ, 11 декабря, гиперпространство, крейсер теней, Талия Винтерс. Шеридан и Делин отправились в путешествие. Если верить мистеру Тень, то Делин собирается хвастать свежеотстроенной флотилией белых звезд. Я бы легко могла их уничтожить прямо сейчас, когда они еще не достигли места назначения, но Тень приказала их не трогать. Дескать, они еще не сыграли положенную им роль. Не знаю, что он там задумал, но я бы от них избавилась при первой же возможности. Крейсер движется в режиме полной маскировки и за пределами чувствительности сенсоров, и только благодаря своим новым способностям я держу верное направление на разум и экипажа корабля Делинны Шеридана. С учетом такого стремительного прогресса я в ряде областей значительно превзошла своего наставника. Дистанция, на которой Тень смог бы отследить кого-нибудь через ощущение разумов, отличается от моей на порядке. Но вот в телекинезе и прочих фокусах проявления воли, я все так же далеко от него, как сейчас от Земли или Вавилона 5. Ментальный шум нарастает, кажется, это тут. Записать координаты. Привычка озвучивать необязательные команды помогала ей бороться со скукой и одиночеством, и хотя по сути она командовала сама себе, это все равно позволяло самообмануться и представить, что рядом есть еще кто-то. Как Тень выдерживал подобное одиночество в течение множества столетий, ей даже не хотелось представлять. Осталось пересчитать количество кораблей. Год 2260 от РХ. 17 декабря. Сектор 83. Дредноут Теней. Битва Объединенного флота Лиги Неприсоединившихся Миров, Минбарцев, Рейнджеров и Теней была в самом разгаре, когда два корабля теней с включенной маскировкой вышли из гиперпространства над плоскостью эклиптики системы, в которой развернулось сражение. Грандиозное побоище в стиле «Звездных войн», не хватает только пиу-пиу от лазеров в безвоздушном пространстве. «Звездных войн», пиу-пиу, не обращай внимания, просто мысли вслух. Как ты можешь видеть, Талия, мои родственники по полной заплатят за свою жадность, и та парочка крейсеров, что я запросил, будет ими в тройном размере просрана на ровном месте от действий вражеских телепатов. А дальше еще хуже, они облажаются с Шериданом, и он устроит им бадабум прямо в главном городе. Но и это еще не все, будто бы им было мало потерь, они рассосредоточат свои силы по разным планетам и начнут зализывать раны, дожидаясь, пока их всех не перебьют поодиночке. Потом они, конечно, спохватятся, но будет поздно, варландцы начнут уничтожать планеты, связанные с тенями, в режиме нон-стоп. С одной стороны, это отличный повод обвинить Шеридана во всех грехах, с другой, подобный урон промышленному потенциалу лишит теней всех возможностей к сколько-нибудь продолжительной битве, что меня, разумеется, не устраивает никоим образом, так как без этих ресурсов их просто прожмут на переговорах с прочими первыми, и по итогам переговоров тени уйдут на край галактики, ну а Захадум будет вообще уничтожен. Самое печальное, что они проморгали не только интриги Варлана среди младших рас, но и смерть Лориена, самого первого, теперь за него танцует воплощение пси-эгрегора варланцев. Ясное дело, он будет помогать кому угодно, но только не теням, которые вроде как охраняют его покой. Единственное, что спасает от его прямого воздействия, это необходимость соблюсти видимость реального ухода старших рас. Младшие должны поверить, что они действительно что-то там могут самостоятельно, с минимальной поддержкой, против Варлана и теней. Что ты планируешь сделать по этому поводу? Повреждения от визита Шеридана должны быть сведены к минимуму. Мы перехватим его так называемую жену, чей разум мои родственники собрали с нуля, и конкретно побеседуем перед ее прибытием на Вавилон 5. ХМ, заметила что-то интересное? Белые звезды не обладают достаточной энергетикой для уничтожения крейсера теней в одиночку. Во всяком случае, я вижу, что они атакуют как минимум втроем, и то уничтожить удается не мгновенно. Зато их много, и они дешевле в постройке. Но наблюдение верное и весьма для нас благоприятное. В принципе, тут все ясно. Шериданника победит, судя по всему, те телепаты, которых мы передали родственникам, укрепили охрану Захадума, и ни одного из них тут нет. Досматривать представление не будем? Нет, нам надо успеть посетить Центавр Прайм и вернуться к Вавилону 5, до появления челнока с женой Шеридана. Курс Центавр Прайм, активация гиперврат. Центавр Прайм, императорский дворец, покой третьей жены почившего императора Турхана. Леди Морелла, какая встреча! Земная женщина с блондинистыми волосами неожиданно подошла к императорской вдове прямо возле входа в ее покой. «Человек, как ты сюда попала?» «Стража!» Морелла, попытавшаяся вызвать стражу, замерла, парализованная псионической атакой. «Ай-ай, не надо кричать и трогать эту кнопку, тоже нет никакой необходимости, просто побудьте тут некоторое время, пока я завершу приготовление. Мы не были представлены ранее, но вам придется напоследок некоторое время потерпеть мое присутствие». «Ах, да, я же не назвалась, мое имя Талия Винтерс, телепат, когда-то имела пятый ранг пси-корпуса Земного Альянса. Сейчас это в прошлом, и у меня новое начальство и новые силы. Но довольно болтовни, давайте скроемся от лишних глаз и приступим к делу». Талия Винтерс потащила неподвижную центаврианку внутрь ее комнаты и захлопнула за собой дверь, отсекая любые случайные взгляды мимо проходящей прислуги. «Вот так, а теперь устраивайтесь с удобством». По контрасту со своими словами, землянка вовсе не выпустила пожилую вдову из своей хватки и совсем не озаботилась как-то устраивать ее поудобнее, а даже наоборот, полностью игнорируя и возраст, и статус своей, теперь уже очевидной, жертвы, бросила ее прямо на пол возле столика с зеркалом. Сама землянка устроилась также на полу, приняв позу для медитации и настраиваясь на связь со своим патроном, который в этот момент отвлекал внимание орбитальной группировки Центавра Прайм от подозрительных объектов в атмосфере. Дредноут теней, на орбите Центавра Прайм. Очередное ложное срабатывание, и они просто отключат систему для проверки и калибровки. Все готово, я захватила эту пророчицу. Мысленная команда и корабль теней, также незаметно, как и появился, ушел в сторону открытого космоса. Я начинаю. Телепатический мост, который мы с Талией организовали, позволит мне не только видеть и говорить через нее, но и использовать часть доступных мне навыков. Ничего серьезного, конечно, не получится, но банальные боевые чары я смогу выдать. Для Талии это тоже очень полезный опыт, так как она сама еще не может повторить большую часть моего арсенала, то, используя ее тело как проводник и резонатор, я оставлю после себя чувство воспоминания о проделанном, что впоследствии ей поможет повторить мои приемы самостоятельно. Захваченная центаврианка чуть дернулась, освободившись от псионической хватки талии. «О, госпожа Морелла, вы уже очнулись, моя помощница уже представилась, теперь моя очередь. Можете звать меня мистер Тень. Вы знаете, меня очень заинтересовало ваше пророчество, которое вы выдали лорду Моллари и Виру Котта. Как я узнал, это не важно, но мне вот что интересно, вы действительно пророк или просто ширма, чья-то говорящая голова? Ведь судя по действиям Моллари, он совершенно не в курсе моих действий в его отношении. Вы умолчали об этом факте или просто не смогли это увидеть? А как насчет нашей встречи? Вы ее предвидели?» Приподнявшаяся центаврианка отползла к столику и, упершись в ножку, с расширенными глазами смотрела на сидящую перед ней землянку, говорящую о себе как о представителе расы теней. «Не хотите говорить? Ну что ж, так тому и быть. Умрите, леди Морелла, пророки подобные вам, мне не нужны. Ложный вы прорицатель или настоящий, так или иначе от вас один вред». Резкое движение левой руки и полупрозрачная дуга, появившаяся вслед за движением указательного пальца землянки, тут же перерубила и шею вдовы императора Турхана, и ножку столика, который остановил ее движение. Столик покосился, и все на нем стоящее поползло в сторону подрубленной опоры. Проследив взглядом, как отрубленная голова прорицательницы упала ей на колени и уставилась на убийцу своими распахнутыми в страхе и уже мертвыми глазами, управляющий телом Талии Винтерс пожал плечами и встал с пола. «Вот как-то так, а теперь пора уходить. Вторжение на территорию дворца, наверное, уже обнаружили, так что я воспользуюсь своими дарами». Вокруг землянки возник плащ, которым она укрылась, и как только завязки были завязаны, она растворилась в воздухе. Раздавшийся через несколько минут стук и вопросительный голос стражника опоздали, живых в покоях бывшей императрицы уже не было. 41-е тысячелетие, год 986, око ужаса. Вернувшийся с встречи Зосахал бушевал в гневе. «Слепые глупцы, тупоголовые болваны, вы с ног до головы погрязли в хаосе и еще смеете называть меня предателем, и даже воля примарха для вас ничто. Они отказались, да не то чтобы я всерьез ожидал, что после 10 тысяч лет будет просто, но ни один из когда-то называвшихся братьями даже не поинтересовался, почему корона Нокс так важна для меня, что я вышел из боя и отправился в погоню. Ну, наверное, они мерили по себе и думали, что это просто символ, атрибут наследника. Идиоты, жалкие ничтожества, что будем делать дальше? Мне нужна сила, чтобы наказать зазнавшихся дураков и очистить легион от той мерзости, которую воплощает в себе Крита Цербус. Это будет непросто, я знаю. Для начала нужен нормальный корабль и преданный экипаж. И где это все взять? Можно влезть в долги перед темными механикусами или же попытаться обратить во тьму один из миров Империума и уже потом набрать экипаж и построить корабль. Мне кажется, мы не сможем расплатиться, и я вовсе не уверена, что если мы просто станем на них работать, как наемники, то мы получим обещанное за наши услуги. Абаддон-осквернитель готовит новый поход, ему будут нужны союзники, можно воспользоваться этой возможностью и захватить один из его кораблей или из тех, кого он наймет. Глава 12. Исход. Гиперпространство. Корабль теней выпустил шаттл человеческой конструкции и тут же развернулся впрочь, стремясь покинуть относительно часто посещаемые врата гиперперехода. Шаттл же отправился напрямую к вратам, с намерением как можно скорее доставить свою единственную пассажирку на восставшую против своего правительства станцию. Когда до врат перехода челноку осталось не так много, над ним проявился другой корабль теней, чуть отличаясь по оттенку брони от первого. «Простите, мисс жена Шеридана, но на Вавилон 5 вы сегодня не попадете. Снятие маскировки, активация притягивающего луча». Маленький корабль земной конструкции резко замедлился и, несмотря на работающие на полную мощность двигатели, его быстро потащило в направлении открывшегося отсека корабля теней. Буквально несколько мгновений, и он исчез внутри корпуса агрессора, словно его никогда не было и вообще не существовало. Однако, как оказалось, данное событие все же не прошло незамеченным, и у него были свидетели, которым это похищение ничуть не понравилось. По гиперпространству прошла волна искажения, и корабль Варлана, возникший над местом захвата шаттла, начал стремительно разворачиваться, наводя свой главный калибр на противника. «Аляля, у нас гости. Талия, уходи немедленно. Я займусь им». Полный форсаж, подавление связи. Луч, сгенерированный между четырьмя выступающими оконечностями корабля Варлана, лишь слегка опалил обшивку корабля, поглотившего шаттл, так как тот не стал пытаться разворачиваться, как обычно, поступил бы пилот расы теней, а просто максимально увеличил скорость, выходя из сектора обстрела. В данном мимолтном эпизоде очень выпукло проявилось различие в подходах к конструированию вооружения между Варланом и тенями. Там, где режущий луч теней вскрыл бы обшивку любого корабля, даже задев Е по касательной, выстрел варланцев же оставил лишь легкую опалину. С другой стороны, при наращивании толщины брони выше определенного уровня или подпитывая броню силовыми полями, и луч теней оставит лишь небольшие шрамы и царапины. Если проводить аналогию с холодным оружием, то тени сражаются тонкими и бритвенно-острыми саблями, а варланцы используют двуручник, у которого часть лезвия вообще не затачивается. Каждый тип вооружения наиболее эффективен против своих типов целей и при своей тактике применения. Долгая активация оружия варлана снижает его эффективность против подвижных целей, а меньшая энерговооруженность кораблей теней не позволяет эффективно пробивать толстую броню варланцев, укрепленную силовыми полями. Тем временем тяжелый крейсер варлана устремился за убегающим врагом, намереваясь следующим выстрелом зацепить его щупальца лапы и этим лишить подвижности, а после и добить наглецов, вмешавшихся в давно разработанный и успешно реализуемый план. Снятие маскировки. Что, задергался? А то, не каждый день удается встретить корабль, равный по размерам вашему уничтожителю планет. И нет, можешь не пытаться, передать сообщение не получится. Я забил помехами все частоты, какие только можно, и вдобавок понатыкал глушилок. Так что беги, Форест, беги. Обнаружив оппонента, превосходящего его по размерам раза так в три, варланский крейсер повторил недавний маневр крейсера теней и на полной скорости помчался прочь, пытаясь разорвать дистанцию и передать необходимое сообщение. Началась гонка, похищенный шаттл с женой Шеридана был забытый, варланский пилот спасал свою древнюю жизнь. Когда стало ясно, что несмотря на размеры противник ничуть не уступает ему в скорости, а даже превосходит, и что очень скоро сможет накрыть огнем главного калибра корабль своих извечных соперников, варланский пилот рискнул попытаться телепатически воздействовать на структуру управления дредноута теней. Это был рискованный шаг, так как, неконтролируемый лично, биологический корабль варлана автоматически снижал скорость и мощность, выдаваемую реактором, но особого выбора у него все равно не было, расстояние между кораблями сокращалось. Псионический удар по нервам корабля был крайне неприятен, но мой противник вообще не ожидал никакого сопротивления, и я легко подловил его на прием зеркала. Противник как бы смотрит в свое собственное отражение, но в отражении за его спиной проявляюсь я. Противник судорожно оборачивается, но кроме пустой палубы у него за спиной там никого нет. Пока враг разбирается в смысле происходящего, я запоминаю увиденное и готовлюсь к трансгрессии по установившемуся каналу. Аппарация. Краткое ощущение дезориентации, я на месте. Начнем с классики боевого стиля теней. Пси-энергия концентрируется на кончиках когтей, постепенно расползаясь по ним и образуя как бы крайне острую и прочную насадку на естественное оружие представителя инсектиодной расы теней. Резкий разворот и секущий взмах правой рукой. ТЦ. Варланец, без своего привычного скафандра, выглядел откровенно невзрачно и, более того, был значительно меньше ростом, чем можно было бы предположить. Так что попытка покончить со всем этим одним ударом провалилась бы, даже если расстояние между противниками было подходящим для такого удара. Первая атака не удалась, время подумать о защите. Противо. Полупрозрачная сфера щита полыхнула от удара варланцев практически в тот же момент, как была активирована и заняла положенное ей место. Еще один удар, на этот раз более мощный и подготовленный, меня вместе с щитом чуть сдвинули с места, так как я установил щит на самого себя и стал с ним единым целым. Это был довольно опасный фокус, который я не стал бы проворачивать в тушке Шрамоголового, но я не ожидал особой прыти в магических науках от нанеем варланца, и опасность развалиться на части вместе с щитом была минимальна, зато в бонусах была полная неуязвимость ко всяким пирокриокинетическим фокусам, в стиле воспламенения части тела врага или еще чего-то подобного из непрямых атак, да и возможность не беспокоиться о внезапной разгерметизации отсеков корабля вовремя боя была к месту. Так что когда от варланца по остаткам связи повеяло страхом, я не стал особенно рассусоливать и сбросил в него свои псионические когти. Пщедушное тельце пилота варланца, затянутое в светло-коричневый комбинезон, рухнуло на свой ложем Т, заливая все вокруг своей кровью. ХМ, похоже, скафандр у них не просто так такой большой. Помимо маскировки, он еще и усилитель пси-активности, Для убийства того же посла Кош потребовалось трое теней. Ладно, тут все, заберу эту мартышку для исследования и может что получится извлечь из воспоминаний. Аппарация. Приземлившись в ангаре с высоты около метра, я скинул свою ношу в один из контейнеров и отправился к пульту управления. Точность оставляет желать лучшего, а ведь после шестого курса ошибка в координатах точки выхода у нас с Шрамоголовым была не более ладони в горизонтали и никогда в высоту. Следует попрактиковаться в трансгрессии, да и вообще провериться, может что-то не в порядке с телом. ГМ, где бы только найти спеца по теням, а то я не уверен что. ХММ, надо посмотреть, есть ли в комплексе наноаугментации набор для теней и сличить, так сказать, по контрасту. Основной пульт управления встретил меня пустующими ямами, углублениями под передние конечности теней, и когда я устроился на своем троне-гнезде, они подсветились в инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра, сигнализируя об отключении блокираторов и готовности обхватить сенсорными датчиками руки и пальцы пилота. Связь, закрытый канал. Талия, все в порядке, действуй по плану, а я сейчас добью корыто этого варланца и вернусь на нашу новую базу. Мы не будем его захватывать, или минировать. ХМ, боюсь, за короткое время я не успею отключить или повредить все системы, и при запросе варланцами автоматики корабля, он нас сдаст. Так что пусть это будет классический бой с извечным противником. А система маскировки, я ничего не почувствовала, пока он не начал двигаться. Судя по всему, она работает только при полной неподвижности корабля, что, как ты сама могла только что убедиться, очень сильно снижает ее практическую полезность. Опасная цель проявилась не в том месте, и вот он уже толком не успевает навести свое оружие и выдать полную мощность на выстрел. Хорошо, я поняла. Галактика Млечный Путь, Сагиттариуса. После использования даров смерти я допросил оживленного варланца на предмет оперативной информации и, что называется, вздохнул с облегчением. Корабль варлана только недавно сменился на дежурстве возле гиперврат, и моего вмешательства они в ближайшее время не обнаружат. Оборона базы требует замены, лазеры и лучеметы, конечно, хорошо дополняют гаусс пушки, но, как показала практика, обычный когерентный свет или легкое пучковое оружие, установленное сейчас в турелях, недостаточно эффективно на больших дистанциях, и при массированной атаке не способно оказать значимую поддержку крупнокалиберным рельсотронам. Ремонт повреждений уже завершен, так что я задал выращивание ракетных турелей с зарядами антиматерии в качестве боевой части. Против кораблей с активными системами ПВО про это такое себе решение, но вот против недавних вторженцев это будет значительно более эффективное оружие. Кстати, именно ракеты с антиматерией подсказали мне решение проблемы с взрывом варланской бомбы на корабле Шеридана. Помимо разных обычных типов зарядов, к которым, несмотря на свою силу и дороговизну, относились и заряды с антиматерией, в моем арсенале были и достаточно экзотические вещи. Сам я не применял ничего подобного, но, сталкиваясь с разными расами в разных мирах, мне попадались довольно необычные методы ведения космического боя, этакие разъедающие ракеты. Точнее, это был некий генератор, создававший в пространстве зону измененного континуума, сильно влиявшего на электронику и сложную технику. Выглядело это как зеленое облако газа, в которое попадал корабль, и пока он в нем находился, у него стремительно выходили из строя все приборы, находящиеся под током или содержащие энергию. Корпус из металлов это почти не затрагивало, но вот всякая внутренняя мелочевка страдала люто. При подлете к цели генератор выдавал импульсы-кристаллы, которые чем-то напоминали структуры, определяющие в жнеце способность к перемещению между мирами, начинали резонировать друг с другом и через долю секунды аннигилировались, оставляя после себя искаженный вакуум. Сейчас Талия вытрясет с предполагаемой жены Шеридана координаты Захадума и скрытно разместит на его орбите несколько переделанных под новые боеголовки торпед, когда Шеридан даст команду на таран планеты и подрыв 500-мегатонной бомбы на пути его корабля, возникнет эта ядовитая пелена и взрыв произойдет, но это будет взрыв реактора самого корабля и его орудий, так как бомба, полученная Шериданом через подконтрольных варлану инсектоидов, это обычный термоядерный заряд, и для его полноценной активации нужно произвести правильную последовательность действий, внешний взрыв такого не даст, даже при значительной мощности Аннова. Итого повреждения и загрязнения столицы теней будет, но совсем не в том масштабе, как это бы хотелось варлану. Однако, возвращаясь к проблеме использования навыков из мира Шрамоголового, мне пришлось вспоминать не самые стандартные методики обследования, вычитанные в библиотеке у семейства блондинистых слизеринцев. Если я правильно понимаю, это было частью приданого и последними остатками библиотеки перевелов и блэков старшего поколения, до которых во время Первой войны не дотянулись загребущие ручки долбодетла. Особой ценности это уже не имело, так как повсеместное наступление на магическую науку и конкретно некромантию в числе прочих темных искусств не позволяло применять подобные вещи хоть сколько-нибудь активно, не говоря уже про исследования в этой области. И если бы я сам не являлся в положении перешедшего грань, то данные методики меня бы вряд ли заинтересовали вообще, слишком уж замудренным был ритуал и слишком проблемным было получение нужных ингредиентов, а итог всего лишь некроматический аналог самых банальных чар, используемых колдомедиками при обследовании пациентов. Но как оказалось, эти самые банальные чары мне недоступны, а вот коллекция костей, доставленная Мардином, пригодилась в ритуале, причем пришлось отбирать тех, кто вообще не имел никаких генов телепатии и был в свое время отбракован при создании защиты для Талии. Одним из немногих плюсов моего нового тела, по сравнению с прежним человеческим, была совершенно иная тонкая моторика и то, что раньше достигалось, только крайне тщательным и кропотливым трудом, в течение нескольких месяцев, теперь занимает буквально несколько дней не слишком напряженной работы в перерывах, между которой я провел тестирование новых ракетных турелей. Оттащил с помощью полуразбитого жнеца один из легких крейсеров Империума подальше от основной кучи захваченных кораблей, что сейчас вращаются вокруг планетоида моей базы, как пояс астероидов вокруг Солнца. Ну что я могу сказать, конструкция признана удачной. От легкого крейсера остался только небольшой оплавленный комок металла, сначала его продырявили турели, а потом в одну из пробоин влетела ракета с антиматерией и затем весьма впечатляющий бум. Активные системы ПВО имперского корабля оказались не способны сбить подлетающий объект на достаточной дистанции, и за первым муляжом полетела настоящая ракета. В общем, ущерб от пушек оказался более чем в 4 раза меньше, чем нанесла одна новая ракета с антиматерией. Потом надо будет добавить варианты с более конвенционными технологичными зарядами меньшей мощности и не такие опасные в обслуживании и применении, как эти. На тяжелых крейсерах и тем более гранд-крейсерах проделать такой фокус, конечно, не получится, но легкие и обычные крейсера не обладают достаточно насыщенным ПВО для уничтожения ракет с защитными системами и соответственно уйдут в утиль с 1-2 попаданий. Но антиматерия штука в целом весьма коварная. Одно случайное попадание в ракетный комплекс перед самым запуском, и вот уже не корабль врага, а ваш испаряется в мгновение ока. Так что, пока, такими боезарядами будут оснащены турели, наиболее удаленные от основных строений. В обычное время заряды антиматерии будут храниться в особо защищенном месте и подаваться к установкам только перед снаряжением ракеты. Уровень развития теней позволяет достаточно легко производить реверс-инжиниринг большей части добытых технологий, но, увы, мне, последовательно и целенаправленно заниматься этим просто некому, и каждую отдельную технологию я вынужден препарировать лично, когда у меня появляется время посетить лаборатории. В своей очереди ждут новые позитронные излучатели, мимо которых я все время прохожу, ставя в приоритет разработку новых двигателей, которые позволят уйти в производстве от не самой удобной паукообразной формы кораблей теней. Плазменные орудия исследованы только в самой начальной стадии, и итоговая дальность моих образцов кратно уступает захваченным в плане эффективности по совокупности таких характеристик, как скорострельность, степень сжатия плазмы, варианты исходного рабочего тела для создания плазмы, скорость полета плазменных сгустков также несопоставима с захваченными образцами. Прогромоздкость потребного оборудования и энергонеэффективность всего процесса говорить не приходится. Единственное, в чем технологии теней зримо превосходят захваченные образцы, так это наноинженерия. Понятное дело, что это не плазменная пушка, но с учетом с какой относительной ловкостью мне удается получать в свое распоряжение новые массивы данных после разбора захваченного, то остается только удивляться полному равнодушию моих родственничков к такому инструменту научного творчества и ремесла. Или просто все дело в косности мышления долгоживущей расы и структуре общества. Система Эпсилон, космическая станция Вавилон-5, год 2260 от РХ, 20 декабря, мостик, центр управления станции, активация гиперврат, провожу сканирование. Стандартный шаттл земной конструкции к гиперперемещениям не приспособлен. Поступил автоматический запрос на стыковку. Оружие, взрывчатка, чрезмерно высокий уровень энергии, ничего нет, сэр. Шаттл следует вне расписания, транспортов, Подходящих для перемещения таких шаттлов, мы не ожидали. Входящие сообщения видеосвязи с пометкой для Джона Шеридана. Вывести на экран, выводите. Внимание на экран. Привет, Джон, давно не виделись. Анна, Захадум, год 2260 от РХ, 22 декабря. После громкого привета от Шеридана Захадум напоминал растревоженный улей, но стоило только мне появиться и бестолковая суета сразу прекратилась. Появление новой опасности привело моих родственников в чувство, и стандартные протоколы отражения угроз упорядочили нервозную суету возле планеты, и неадекватные действия по рассосредоточению основных сил теней отменили до прояснения ситуации. Из гиперпространства мы вышли с отключенной маскировкой. Италия, на своем крейсере, пряталась за широкой спиной моего дредноута и контролила подлетевших слишком близко. Только после того, как наша неагрессивность стала очевидна, только тогда со мной соизволили выйти на связь. Попытки узнать информацию, взаимные угрозы, обвинения в пособничестве врагам, скользкие вопросы и, наконец, ошеломленное молчание, когда я обрадовал их давней смертью Лориена, которую они прошляпили. Вы можете посетить Захадум. Не прошло и года, можно даже сказать, что свершилось наконец-то. Глава 13. Тень восходящая. Форпост мистера Тень. Доктор Стивен мрачно рассматривал ряды капсул с лежащими в них телами молодых мужчин и женщин. Что это? Это дикие телепаты, захваченные пси-корпусом и обработанные для подключения к кораблям моей расы, мистер Стивен. Что вы от меня хотите? Вы уже познакомились с женой капитана Шеридана? Да, но она не слишком жаждала общаться со мной. Она тоже в свое время прошла процедуру подключения к кораблю, и впоследствии ее личность от этого пострадала. Для нужд сообщества она была отправлена на реконструкцию и весьма успешно имитировала ту, кем она когда-то была. Я договорился, что эти телепаты будут заменять пилотов кораблей, а старые будут проходить процедуру реконструирования, и вы будете отслеживать состояние их здоровья и помогать мне в создании минимального разнообразия личностных матриц. Что потом будет с теми, кому мы промоем мозги? Вы отправите их в обратно в качестве диверсантов? Нет, конечно. Это было бы совершенно идиотской тратой ценных ресурсов. В принципе, я не планирую для них ничего, что сильно бы выходило за рамки их прошлых обязанностей. Они всего лишь станут способны на вменяемое общение и пополнят экипаж кораблей, которые я, в ближайшее время, модифицирую под системы управления, привычные для моей расы. И все, никаких секретных приказов или попыток саботажа на Вавилоне 5 или в земных колониях. Для этого эти полуовощи мне не требуются, при необходимости хватает иных средств и методов. Центр галактики Млечный Путь, окрестности астрономического объекта Сагиттариуса, внутренности легкого крейсера Империума Человечества. Хищник вдохнул воздух, пахнущий чужими запахами, и через несколько минут полной неподвижности рецепторы наконец уловили в какофонии гнили и технических запахов тонкий запах неправильного. Голоса у него в голове уже ощупывали своим вниманием окружающее пространство через все доступные ему органы чувств. Цель прячется, но он обязательно ее найдет и поймает. В этот раз осечки не будет, и полубезумный ошметок бывшего когда-то обитателем этого железного логова будет пойман. В прошлый раз инстинкты взяли свое, и он растерзал загнанного в угол при попытке сопротивления. Так вот почему его так было трудно найти. Он спрятался возле большого неправильного пятна на стенах стальной пещеры. На фоне вони от левой стенки этой пещеры слабый шлейф запаха жертвы совершенно терялся. Находиться рядом с таким количеством неправильного крайне тяжело, да и просто опасно, можно подцепить эту заразу и самому не заметить. Доставленный сектантами образец относился к тем немногим, кто пережил разрушение души и сумел оставить после себя осколок, и я получаю возможность допросить его после ритуального убийства. Это не первая моя попытка, но пока попадались только те, кто не имел ни малейшего представления о том, как выглядит генератор или даже где они примерно находятся. Поиски шли не первую неделю, несколько кораблей уже проверили, но чем чище был корабль, тем меньше на нем выживало и, соответственно, меньше шансов найти необходимую информацию. В итоге я решил попробовать ковырнуть те корабли, которые оказались более подвержены хаосу. Экипаж умер или обезумел во время перехода, и бороться с этой заразой стало некому, что, разумеется, не могло не привести к ее постепенному расползанию. Несколько часов спустя. Необходимое нам оборудование стилизовано под предметы культа. Демонтируйте все похожие статуи и скульптуры, какие только найдете. Как только все с этого крейсера будет вывезено, заложите там ядерные фугасы и уничтожьте все. Я не хочу, чтобы эта зараза оживила мне обломки, пока я буду отсутствовать. Так с этим мы разобрались. Дальше они справятся без моего прямого участия, а мне пора навестить Центавр Прайм. Единение, активация. Дредноут теней привычно вздрогнул и издал в пространство полубезумный свирепый псионический крик и стремительно ускорясь стал удаляться от основной базы. Центавр Прайм. Что все это значит, Моллари? Мистер Мордин, давно не виделись. По кивку Ланда королевские гвардейцы отошли в сторону от посредника теней. Вы уже слышали, что император умер? Говорят, это был сердечный приступ. Неужели? Да, и вы знаете, я решил пересмотреть соглашение, которое вы с ним заключили при моем содействии. Варланцы принялись уничтожать планеты, хоть как-то связанные с тенями, и один из их жутких кораблей-убийц движется к Центавру Прайм. В свете уничтожения нескольких весьма густонаселенных планет я вынужден предложить вам убраться с поверхности нашего центрального мира. Они блефуют, на уничтоженных планетах было всего лишь несколько миллионов жителей, а тут речь идет на миллиарды. Вы боитесь, мистер Мордин, и что хуже всего боятся ваши хозяева. Уберите ваши корабли с моей планеты, наше сотрудничество окончено. Это совершенно напрасная идея, Моллари. Корабли останутся. Я так не думаю, мистер Мордин. Однако прежде чем мы продолжим, я должен убедиться, что мы ведем конфиденциальный разговор. Взмах рукой и гвардейцы активируют какие-то приборы. Пространство позади Мордина просвечивается различными спектрами излучения, и на несколько мгновений маскировка теней, сопровождавших Мордина, дала сбой. Проинструктированные гвардейцы немедленно открыли огонь из тяжелых винтовок, и тени под перекрестным огнем рухнули замертво. «Как ты посмел взять его?» Гвардейцы, только что расправившиеся с тенями, схватили ошеломленного Мордина и, вывернув ему руки за спину, заставили встать на колени. «Теперь мы можем говорить совершенно открыто. Видите у меня в руках эту коробочку, мистер Мордин? Это очень интересная коробочка, на ней всего одна кнопка, но прежде чем я поясню, за что она отвечает, я в последний раз предлагаю вам убрать корабли с Центавра Прайм. Нет, и не думай, что тебе это сойдет с рук, Ланда, у ваших кораблей нет шансов, когда мои ахр». Очередной кивок Моллари и кулак одного из гвардейцев прервал угрозы Мордина. «Вы знаете, мистер Мордин, я действительно восхищен возможностями технологий ваших хозяев. Их корабли неуязвимы и смертельно опасны и в космосе, и в атмосфере, и к выделенным под вашу базу островам не подлететь скрытно ни по воздуху, не выйти на орбиту для удара из космоса. Но есть одно «но». Пока они находятся на Земле, они уязвимы, как и любой другой корабль. Острова заминированы, а чтобы твои хозяева ничего не заподозрили, там остались добровольцы создавать видимость присутствия скрытно эвакуированного населения. Ланда Моллари нажал кнопку и повернулся в сторону окна. Вспышка света на линии горизонта и поднимающееся грибообразное облако красноречиво подтвердило серьезность угроз бывшего посла Центавра. Моллари повернулся к своему собеседнику с чувством удовлетворения от успешно проделанной интриги. «Вот и все, мистер Мордин. Нет, что ты наделал? К сожалению, я не могу надолго оставить вас в живых, мистер Мордин, и выразить всю ту благодарность, которую к вам испытываю, так что вас казнят прямо сейчас. Ты заплатишь, Моллари». Ланда презрительно скривился и приказал привести приговор в исполнение немедленно. «Центавр Прайм, 2262 год. Лорд Рефа, вас, кажется, убили разъяренные нарны, это был клон. Вот как? К счастью, меня предупредили о готовящейся провокации заранее, и я принял меры. Однако я не очень понимаю, что вы от меня хотите и как вы собираетесь заявить о себе после тех обвинений, которые против вас выдвинули. У меня есть доказательства убийства императора и соучастия в этом Моллари и регента. Регент, этот старик-маразматик, даже не смешно. Именно он снабдил Моллари оружием для убийства. Есть записи их разговора и сцены убийства императора, когда Моллари использовал выданное ему оружие. Это очень интересно, но зачем регент это делает? Он же все равно ничего не получит от этого заговора. Он действует не самостоятельно, им управляют. В данный момент он отключает систему обороны планеты и под надуманным предлогом отослал корабли охранения. Как вы понимаете, сделал он это не просто так. Варланцы вернутся. Нет, всего лишь нарны и несколько кораблей от других рас, с которыми мы сейчас с успехом воюем. Без кораблей охранения и системы защиты они смогут беспрепятственно повторить то, что мы проделали с нарном. Это безумие. Мы должны им помешать. У меня все готово, но я официально мертв и не могу действовать открыто, и поэтому, помня о нашем успешном сотрудничестве с поставками для флота и армии, я и обратился к вам. Хорошо, что вы предлагаете. Предательская суть Моллари была известна давно, и бомбы, которые он подложил, не смогли нанести тот ущерб, на который он рассчитывал. Значит, корабли уцелели. Но почему варландцы повернули прочь? Это была инсценировка. Моллари должен был показать готовность к жертвенности во благо Центавра и стать спасителем целой планеты. Как вы понимаете, в дальнейшем нам пришлось бы отказаться от всех завоеваний и платить дикарям репарации. Деньги на это будут взяты, разумеется, из военного бюджета, что очевидно отрицательно скажется на доходах вашего дома и политическом влиянии. Варландцы должны были убедиться, что все идет по плану, и Центавр не сможет помешать капитану Шеридану и его ручным минбарцам атаковать силы президента Кларка. Что они хотят, варландцы? Нет, я о тенях. Полноценный союз Земли и Центавра. Разрыв дипломатических отношений с Минбаром и Лигой Неприсоединившихся Миров. Отказ от участия в проекте «Вавилон-5» и эвакуация всех центавриан с этой станции. Дополнительно Ланда Моллари вместе с Виром Котта должны быть отданы на милость теней. Хаем, как видите, ничего особенного нам не предлагают. Если за Шериданом стоит Минбар, то при разрыве отношений наша помощь Кларку может спровоцировать гребни головых на объявление войны. Если мы этого не сделаем, то через 2 часа Моллари и Регент сдадут нас прямо в руки варландцам и их марионеткам. А если мы не поддержим Кларка, то вообще останемся в одиночестве на галактической арене, и скоро нас обойдут те же самые земляне, которых будут наускивать минбарцы. Без значительного финансирования модернизации флота мы не сможем быть наравне со всеми, и с учетом будущих репараций можно вообще забыть про серьезное развитие науки. Выбора в общем-то нет. Я согласен. Вот мы снова встретились, мистер Мордин. Что? Где я? Вы на моем корабле, мистер Мордин. Вас казнили, и ваша голова была насажена на кол в качестве предупреждения, как и было в видении Вира Котта. Я мертв. Уже нет, мистер Мордин. Я вас вернул. Моя жена, вы можете вернуть ее. Увы, нет, так как она была беременна, и ее гибель случилась в космосе и слишком давно. Очень скоро вы тоже поймете, что в ее положении даже успешное возвращение не позволит вам насладиться ее обществом или обществом вашей дочери хоть сколько-нибудь длительное время. Понятно. Зачем вы меня оживили? Вы очень сильно ошиблись при работе с Моллари, но вам дается еще один шанс. Что от меня требуется? Это будет довольно грязная работа, но я думаю, вы не будете сильно против своего участия. Центавр Прайм, темницы. Ланда Моллари лежал на грязном полу камеры, прикованный к стенке кандалами, и безучастно смотрел на своего неожиданно воскресшего оппонента. Как неожиданно все повернулось, Моллари. А, тебя ведь предупреждали, Ланда, что следует очень хорошо подумать над своими действиями. Предупреждали о древних привычках твоих закомых. О чем ты говоришь, Рефа? Твои слова не имеют совершенно никакого смысла. Вот как? Ну тогда не буду тебе мешать, пусть другие освежат тебе память. Прошу вас, он в вашем полном распоряжении. Что, Мордин? Ну как? Я же лично видел, как тебе отрубили голову. Увы, это мое новое тело, а старое действительно погибло. Но на твоем месте, Моллари, я бы лучше поинтересовался, почему на мне вот такой вот фартук, и что я буду делать этим острым ножом.